Естественные методы контрацепции. Способы предотвращения наступления беременности без использования каких-либо устройств или химических веществ. Например, календарный метод. Суть его в следующем. Яйцеклетка выходит из фолликула в среднем за 14 дней до начала менструации и сохраняет жизнеспособность около суток. Сперматозоиды активны максимально 5 суток. Следовательно, отказ от половых сношений в течение 6 дней до овуляции и 3 дней после овуляции делает оплодотворение теоретически невозможным, конечно, при условии достаточной регулярности менструальных циклов у женщины.